Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре 27 июля в эфире Арцахского общественного радио. Русскоязычная программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Азербайджанская армия продолжает нарушать режим прекращения огня. В Центре избиркома НКР расценили заявление представителя ЦИК Азербайджана как провокационное. Французская телекомпания посвятила свою передачу НКР. Материалы о летнем отдыхе карабахцев. Итак, подробности новостного блока. В период с 19 по 25 июля Азербайджан около 900 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с вооруженными силами НКР. Как сообщили в пресс-службе Минобороны Республики, противником было произведено более 12 тысяч выстрелов из различного вида стрелкового оружия, минометов и гранатометов. Передовые подразделения армии обороны НКР дали ответ на агрессивные действия противника и предприняли шаги для организации надежности защиты боевых позиций. Со стороны армии обороны НКР потерь нет. По сообщениям азербайджанских СМИ, у вооруженных сил Азербайджанской республики по меньшей мере один погибший и 8 раненых. Центр избиркома НКР расценили заявление представителя ЦИК Азербайджана как нелепое и провокационное. Комментируя заявление секретаря ЦИК Азербайджанской республики Нати Камамедова о том, что армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, могут принять участие в выборах в Мили-Меджлис, секретарь ЦИК НКР Рая Назарян подчеркнула, что данное заявление не более чем неуклюжая попытка бросить тень на независимость молодого карабахского государства. Проживающие в Нагорном Карабахе армяне являются гражданами НКР. Соответственно, граждане иностранного государства не могут баллотироваться в Мили-Меджлис. Заявление представителя ЦИК соседнего недружественного НКР государства не заслуживает внимания, отметила Рая Назарян. Французская телекомпания Art System TV посвятила одну из 20 серий цикла «Вершины мира» Нагорно-Карабахской республике. Демонстрируя знаменитый монумент советской эпохи «Мы и наши горы», ведущий отметил, что это девиз карабахцев, а деды и бабы – их олицетворение. Не были обойдены вниманием и знаменитые арцахские ковры. Местные ткачи показали технику изготовления ковров. В фильме показан быт местных жителей, гостеприимные застолья, танцы и песни. В этом году Министерство труда и социальных вопросов НКР предоставило гражданам Степанакерта ряда социальных категорий бесплатные путевки для лечения и отдыха в санатории Арзни, расположенном в живописной местности рядом с городом Абувяном Кутайского Марза Армении. Безусловно, главное богатство санатория – минеральная вода Арзни. Прием отдыхающих и предоставление комфортных комнат проходит без волокиты быстро. Поражает образцовая чистота на всей территории санатория, ухоженные газоны, тенистая аллея, фонтаны, детская площадка. Рассказывает врач санатория Арзни Светлана Миносян. Арзни – курорт с сухим климатом, находится на высоте 1250 метров над уровнем моря. Климат мягкий, зимой не холодно, летом не жарко. У Арзни специфическая минеральная вода, которая богата углекислым газом и различными минеральными солями. Их объем большой – 1,5-2 грамма на литр и 8-10 граммов на литр соответственно. Первый день врач принимает больного, знакомится с диагнозом, показаниями, противопоказаниями, после чего назначают процедуры. Какие у нас процедуры? Самая основная процедура – минеральная ванна. Имеются водные процедуры разного типа. Души – циркулярный, дождевой душ, подводный душ. Гидрорефлексотерапия, то есть больные босиком ходят по камням в минеральной воде. Кроме того, торф и парафинотерапия, электрофизиотерапия, разные электролечения. Делается кишечное орошение минеральной водой, микроклизмы, орошение десен, дюбажи, ингаляция. У нас готовится полезный для сердца и мозга кислородный коктейль. Есть лечебная физкультура, ручной и аппаратный массаж, клинолечение. Проводится гинекологическое орошение. Помимо того, есть кабинет иглотерапии, гирудотерапия, то есть лечение пиявками, а также массаж при помощи южнокорейского аппарата Nugabest. Всем больным делается ЭКГ, клинические анализы крови и мочи, биохимический анализ крови. В течение течение всего периода лечения лечащий врач несколько раз принимает больных, проверяет состояние и корректирует лечение. Так что у ОРЗНИ все условия для лечения и отдыха на высоком уровне. Мы ждем вас! Для отдыхающих ежедневно организуются экскурсии. В один из ужинов дирекция санатория с учетом наличия множества отдыхающих из Карабаха устроила концерт арцахского певца Тиграна Мыкырчана. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В эти дни арцахские дети отдыхают в различных спортивных летних лагерях отдыха как в столице, так и в районах республики и за пределами НКР. В городе Степанакерти функционируют два летних лагеря при школах номер 5 и 10, организованные Министерством образования, науки и спорта НКР. Лагерь при школе номер 10 действует с 13 июля. Первая смена завершила свою работу, вторая началась на днях. За две смены в летнем лагере отдохнут 250 детей почти из всех школ столицы. О том, как организован досуг детей, рассказывает начальник лагеря Сергей Шахраманян. После перерыва уже второй год при школах функционирует лагерь. У нас рассчитан лагерь на 125 учащихся. Отдыхают в лагере не только ученики из наших школ, из 11 школы, 12 школы, 2 школы, 7 школы, физмат школы, из хореографического училища. Мы, работники лагеря, стараемся так организовать досуг, чтобы детям было интересно в лагере. Конечно, если бы они отдыхали на фоне природы, было бы намного лучше. Но наша главная цель, чтобы отвлечь учащихся от улицы и привлечь в пришкольном лагере. Какие условия созданы при школе? Условия у нас следующие. Имеется столовая, спортзал, актовый зал. Они проводят уроки физкультуры. В актовом зале проводят пение. В каждой группе, у нас 5 групп, отведена классная комната, где они проводят игры, такие как шахматы, шашки. Имеется у нас теннисный зал, а во дворе школы имеются хорошо оборудованные беседки, где они могут скрываться от солнца. Проводятся ли какие-либо мероприятия, конкурсы? Проводятся спортивные мероприятия. Мы провели конкурс «А ну-ка, девушки». Готовится конкурс «А ну-ка, мальчики». Провели веселые старты. Сколько раз питаются дети? Дети питаются 3 раза. Завтрак, обед, полдник. Общей стоимостью 1100 драм за один день. Во сколько приходят дети и в течение скольких часов они прибывают в лагерь? Лагерь функционирует с 9 до 5, но дети обычно приходят 8:30 и уходят в 5 часов. Что касается организации финансовых вопросов, Сергей Рубенович отметил. Лагерь организует Министерство образования. Все финансовые вопросы решаются через них. Работают воспитатели не только из наших школ. Например, 2-я школа имеет своего воспитателя, 6-я школа своего воспитателя, 7-я школа своего воспитателя. Они работают в основном со своими детьми, а мы организаторские вопросы концентрируем. О том, как проходит отдых в лагере, мы поинтересовались у самих детей. Белла Петросян, учащаяся школы номер 11 города Степанакерта. Мы здесь очень хорошо проводим время с друзьями. Утром, когда мы приходим сюда, идем сначала завтракать, потом мы играем с друзьями во дворе. Через некоторое время мы идем уже на пение. Там мы каждый день учим новые песни, и поем, танцуем и проводим очень интересное время. Потом мы приходим в наш класс, там с учителем мы играем в разные игры и обсуждаем там разные темы. Что-то новое узнаем о друг друге, рассказываем о нас и о школе, о уроках. Мы все там обсуждаем. За это время появились новые подруги, друзья? Я пришла сюда со своими подругами, но тут тоже у меня появились очень много подруг. Мы все вместе играем с мячом, играем в разные спортивные игры, играем иногда в футбол, и волейбол, теннис. Ну, в целом, ты довольна, как проходит лето? Да, я очень довольна, что эти 10 дней я проведу здесь, поскольку тут гораздо интереснее, чем дома. Мы тут все вместе, и я думаю, что в следующем году я снова приду, если, конечно, будет снова такой лагерь. Закрытие лагеря состоится 1 августа, и дети со своими воспитателями готовятся к торжественной линейке. И о погоде: во вторник, 28 июля, на территории НКР ожидается переменная облачность. Погода без осадков. Ветер юго-западный 2-5 метров в секунду. Термометры покажут ночью плюс 15-20, днем 31-36 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.